Немцы собрали на побережье основательный кулак. Вы скажете, пролив — чепуха. В Нарвике они опрокинули все представления о десантных операциях. Через месяц Гитлер будет в Лондоне, это как дважды 2-4. Я дохожу линию Лаваля правильной. Конечно, мы, военные, не должны вмешиваться в политику, но теперь мы имеем дело не с парламентскими интригами, а с судьбой Франции. Я вам скажу откровенно, победа Германии нам выгодна. Мы сможем занять видное место в Новой Европе, наряду с Италией. Когда Гитлер покончит с Англией, останется Россия. Конечно, Красная Армия — это не сила. Но пространство, мой друг, пространство. Я убежден, что Гитлеру придется прибегнуть к нашей помощи. Мы сможем выторговать некоторые уступки. Генерал Пикар считает, что, получив Киев, Гитлер отдаст Лиль. Теперь представьте на минуту, что побеждает Англия. Это катастрофа. Черчилль никогда не простит нам сепаратного перемирия. А Деголь связан с темными элементами. Меня не удивит, если он вступит в переговоры с коммунистами. Да-да, от этих людей можно ожидать всего. Я лично предпочитаю немцев. Это бывшие противники, но это честные люди. Может быть, Пейрутон или вчерашние депутаты колеблются. Для меня выбор сделан. Мы действительно должны помогать немцам неформально, но от всего сердца. Вот что. Ваше мнение, полковник? Моро лениво ответил: «Я вам уже говорил, что луна светит отраженным светом. Трудно спорить против фактов. Конечно, если немцев побьют, с нами не станут церемониться. Я тоже думаю, что лучше жить в Бурбуле, чем висеть на дереве». Несколько дней спустя генерал Леридо устроил маленький пикник. С Софи и с полковником поехал к горному озеру. Они добрались в машине до деревни, оттуда по тропинке прошли до озера. Пейзаж несколько озадачил Леридо. Серые камни были нагромождены как бы в преднамеренном беспорядке. Суровость этого зрелища не смягчалась ни деревом, ни цветами. Только кое-где меж камнями рос жесткий колючий кустарник, серый, как и все вокруг. Серой была вода. Леридо подумал: мир после капитуляции. Вспомнил почему-то зеленый лес в Арденнах, девочку без ног. Они взяли с собой холодный завтрак. Моро поднес супруге генерала коробку с глазированными каштанами. Местная специальность. Рассудительная Софи вздохнула. Сумасшедший. В такое время потратить 80 франков на конфеты. Показало солнце. Озеро стало розовым. Леридо успокоился, даже разнежился. Природа — это абсолютное равновесие чувств. Софи напевала арию «Миньоны». Моро поглядывал на нее нежно и насмешливо. «Будешь курочка моей». А Леридо дремал. Воздух был как крепкий настой. Веселил и расслаблял. Услышав взволнованный голос адъютанта, Леридо не сразу опомнился. А когда пришел в себя, закричал: «Кто вам позволил? Сегодня воскресенье. Как-никак, мы не на фронте. Господин генерал, случилось несчастье». Виновником происшествия, омрачившего воскресный отдых генерала, был капрал 287-го линейного полка в прошлом рабочий завода Сен-Легре. До мая Легре просидел в концлагере возле Бриансона. Заключенных заставляли таскать камни на гору. Зачем, этого никто не знал. Легре не возмущался, не спорил с солдатами, сторожившими заключенных. Что-то в нем оборвалось. Он замолк. Глаза стали скучными и пустыми. Лицо обросло седой жесткой бородой. В мае солдат неожиданно освободили. Полковник произнес перед ними речь. Несколько раз повторил: «Франция больна». Освобожденных отправили на итальянскую границу. Легре даже вернули нашивки капрала. Он воспринял перемену в своей судьбе как малоинтересное событие. Но, прочитав, что немцы вошли в Бельгию, очнулся, стал походить на прежнего Легре, агитатора и бойца. По-другому он теперь сжимал винтовку и только сетовал, что его полк